Тростниковые камышовки Басры. И увидел царя Бедр-Басима, который был в образе птицы с белыми перьями и красным клювом и ногами, и пленял взоры и ошеломлял ум. И охотник посмотрел на птицу, и она ему понравилась, и он воскликнул про себя: «Поистине эта птица прекрасна, и я не видал птицы, подобной ей по красоте и виду». Сказка о Бедр-Басиме и Джаухаре. Как только дядя Риза уехал на фронт, Акаджун заменил свое старенькое радио новым кассетным плеером с радио «Филлипс», которое купил на черном рынке Тегерана. Каждый вечер он поворачивал черную ручку наверху радио, чтобы найти коротковолновую частоту BBC «Персия». Он не двигался со своего места, пока не заканчивалась передача новостей. Иногда волна терялась, и вместо этого гостиную наполняла арабская или турецкая музыка. Короткие всплески пения заливали дом, когда Акаджун поворачивал ручку взад-вперед на микроскопический угол, чтобы снова найти британскую волну. Я представляла обнаженную исполнительницу танца живота, когда слушала «Ая Хабиби» с тягучим арабским акцентом. Турецкие певицы были похожи на иранских до исламской революции. Прекрасные женщины с ярко-красной помадой, золотыми ожерельями и платьями с вырезом. Они стояли перед микрофонными стойками, распевая ностальгические песни о потерянной любви. Баба часто присоединялся к Акаджуну, и оба они садились ближе к радио, не отрывая глаз от серебристой крышки кассетного плеера, будто тот собирался объявить конец света. Нельзя было разговаривать, шептать или даже вздыхать, когда они слушали новости. Азри и вовсе не разрешалось заходить в гостиную. Она не могла удержаться от того, чтобы всплеснуть руками и начать плакать, когда слышала число погибших. Она была слишком малодушной, чтобы выносить этот ритуал. Нам с Мармар приходилось учиться в полном молчании, будто джинном, заточенным в лампе. Раздражающий голос репортера пронзал барабанные перепонки, когда Акаджун делал громче. Он был тугоух и не хотел пропустить ни слова о войне. Они не верили передачам Исламской Республики, потому что в них рассказывали только о храбрости иранских солдат и почти не говорили об отступлениях или потерях. Каждый вечер за ритуалом BBC следовал ужин, поданный перед телевизором, потому что 8 часов передавали вечерние новости. Изображение бегущих солдат в военных касках цвета хаки, мужчин в окопах с тяжелыми РПГ на плечах, мальчишек, улыбающихся в камеру и показывающих пальцами знак победы, наполнили наши вечера. В феврале 1984-го мы снова услышали по радио внушающий страх марш военной операции. Я ехала домой из школы. «Уважаемые слушатели, пожалуйста, обратите внимание. Уважаемая нация, рождающая мучеников, пожалуйста, обрати внимание. Через несколько мгновений мы объявим важные новости с фронта». Военный марш заглушил болтовню девчонок в автобусе. Каждый раз, когда наши войска начинали крупное наступление на иракцев, национальное радио передавало марш операции. «Наши отважные герои снова добились эпохальной победы над неверными иракцами. Наши бесстрашные солдаты прошли болото Хавизе во внезапной десантной атаке. Многие неверные иракцы были отправлены в ад. Исламский флаг Ирана снова был поднят над Хур-Алязим». Я подумала про дядю Ризу. Мы ничего не слышали о нем уже 6 недель и страстно желали знать, где он. Был ли он на фронте, где шла наступательная операция, и где в каждом штурме было убито множество солдат? Школьный автобус остановился перед нашим закоулком. Я соскочила со ступенек, скорее стремясь попасть домой после долгой поездки. Хиджле, своего рода декоративная стеклянная палатка, показалась едва только автобус проехал по улице. С утра ее не было. В Иране, когда погибает неженатый юноша, в честь его смерти зажигается хиджле. В те дни Хиджли освещали многие улицы Тегерана в честь молодых солдат, погибших на войне. Я подошла ближе, чтобы узнать, чье фото прикреплено к стеклу. Лампы в форме свечи освещали маленькие кусочки стекла, украшающие поверхность Хиджли. За стеклом было фото юноши. Я никогда не видела его и не знала его имени. Соседи, должно быть, узнали о его мученической смерти этим утром. Наш тупик наполнял голос чтеца Корана из двух громкоговорителей, помещенных внутри палатки. Я увидела почтальона на мотоцикле в конце улицы. Поздно вечером он все еще доставлял почту. Многие ждали писем от родных на поле боя. Я окликнула его, когда заметила, что он направляется к нашему дому. Он заметил, что я размахиваю в воздухе руками, остановил мотоцикл возле Хиджли и стал искать что-то в огромной сумке. «У тебя есть письма для нас, господин почтальон?» «Кажется, есть», — он посмотрел на фото мертвого юноши. «Да благословит Господь его душу», — сказал он печальным голосом. Он открывал дверь и забирал почту в доме номер 3. Я не видел его несколько недель. Он передал мне письмо. Оно было от дяди Резы и было отослано на прошлой неделе из Абадана. Я бросилась в сад, едва Мармар открыла дверь. «Где Настаран?» — спросила я, не здороваясь. «Салам! Что происходит?» — спросила Мармар. «У меня письмо от дяди Резы», — сказала я, вздергивая воздух письмо. «Она наверху укладывает сами». Я взбежала по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки и крича: «У меня письмо!» Настаран открыла дверь старой спальни Резы, где жила последние пару недель. Она укачивала сами. «От Резы?» — спросила она. Я кивнула и отдала ей письмо. Она схватила его, бросилась в спальню и села на край кровати. Она передала мне сами и дрожащими руками разорвала конверт. Маман и Мармар забежали в комнату. Следом за ними, тяжело дыша, к кровати прошла Азра. «Что он пишет?» — спросила Азра. Она села рядом с Настаран. Сами у меня на руках начала плакать. Шум разбудил ее. Я пыталась укачивать ее, пока Настаран читала письмо. Из сложенных страниц выпала фотография. Реза начинал свое письмо со слов: «Бесмирабе Шахада Васадикин. Во имя Господа мучеников и говорящих правду». Я слышал эту фразу в школе в отношении всемогущего, повелителя мучеников. Единственный Господь, в чью честь солдаты жертвовали своими жизнями. Многие воины начинали этой фразой свои завещания. Они придавали чувство конечности тому, что было написано дальше в письме. «Дорогая Настаран, кажется, будто весна пришла сюда, в Хур-Алязим. По ночам прохладный ветерок приносит болотный запах и влажность на нашу позицию. Прошлой ночью я не мог уснуть. Я вышел обойти лагерь перед утренней молитвой. Розово-оранжевое сияние появилось на горизонте над болотами. Здесь повсюду видны островки камышей. Они дрожат и клонятся под ветром, посылая мягкие волны по зарослям. В глухой тишине утра я услышал песню загадочной птицы, будто юноша играл на старой тростинке. Позже я спросил солдат из этих мест в нашем отряде, и он сказал, что тростниковые камышовки живут на болотах. Он сказал, что услышать их песню — большая редкость. В Хавизе местные верят, что тем, кто слышит их песню вместо пронзительных криков летящих белых цапель, улыбнется удача. Все это время наша дорога была незабываемая. Здесь братья помогают друг другу бесчетными способами. Мы с Амиром не чувствуем одиночества или тоски по дому. В ближайшем будущем, возможно, через час после того, как высохнут чернила на этом письме, мы на моторных лодках перейдем Хур. Мы захватим неверных иракцев врасплох и победим их. Никто не должен даже сметь нападать на нашу землю. Да пребудет с нами Аллах в эти трудные времена. Поцелуй за меня Азру и девочек и передай мои наилучшие пожелания Акаджуну и всем остальным. С любовью, Реза». На фотографии стояли рядом дядя Реза и Амир. Рука Резы лежала на плече Амира. На головах у обоих были шлемы цвета хаки, темно-оливковые дождевики застегнуты под самое горло. Весь задний план занимал сапфировый пруд, и вдалеке из воды поднимались зеленые камыши. Амир улыбался и махал фотографу. У Ризы был тот же строгий взгляд, который я всегда отмечала. Письмо упало на сторон на колени. Она рукавом утерла слезы, которые катились по лицу, и обняла Азру за шею. Та поцеловала ее в щеку. Они сидели на краю кровати в тишине и в шоке. Я единственная в комнате двигалась, пытаясь успокоить ребенка. Дом на Солнечной улице превратился в поле битвы. Национальное радио передавало новости об операции «Хейбар» с рассвета до заката, и спокойствие, заполняющее углы дома, разбивалось пронзительными звуками военного марша. Когда мы узнали, где находится Риза, война стала казаться ближе, будто она шла в саду Акаджуна. Никогда прежде я не обращала внимания на войну. Война была трагическим злосчастьем, которое обрушилось на мир вдалеке от меня. Но когда я услышала слова Ризы, в голове у меня застрял образ его, ведущего моторную лодку в попытке сбежать от пулеметного огня. Я слышала, что иракские вертолеты летели над самой землей и расстреливали иранских солдат, будто косили камыши на болоте. Перед глазами стояла картина, как солдаты падают в окопы, истекая кровью в руках товарищей и шепча прощальные слова. Национальное телевидение не стеснялось показывать ужасы войны, чтобы подначить молодых людей записаться на фронт. Восьмичасовые новости заканчивались одной и той же печальной народной мелодией, которую я слышала много раз, элегией, которую исполняла солистка с южно-иранским акцентом. Раньше я обращала внимание только на начало песни, потому что она начиналась со странного, очень личного прозвища для маленьких мальчиков. «Мамади, ты не видел». Я знала из песни только эти слова. Но война теперь казалась близкой, и другие строки раскрыли мне свое значение. «Мамади, ты не видел, как освободили город. Кровь твоих товарищей, наконец, принесла плоды». О, где же генерал-майор Джихан Ара? О, где же сияющий свет наших глаз? После твоего ухода поникли цветы, засохли пальмы нашего города. Мамади, ты не видел, твои доспехи останутся в наших руках, твое имя в нашей памяти.